«Идет до государыни», — умирая, говорил мученик, — «я передал мое челобитие Богу». И Господь услышал этот завет на пороге смертном, принял это условие земли с небом, уберег его сквозь все препятствия человеческие и вручил по назначению. Сколько в этой бумаге ужасных истин насчет Берона! В ней описывались разные действия его жестокости и корыстолюбия, так ясно, с такими верными доказательствами и важными свидетельствами, что можно было их как бы в очи видеть. Но сердце твое, всемилостивейшая государыня, обольется кровью, писано было, между прочим, в доносе, когда узнаешь способы, употребляемые для обогащения доимочного приказа, отдающего отчет одному Берону и его одного обогащающего. Батаги, плети, окачивание на морозе водою, соленая пища без питья, тысячи жестокостей, какие только адская изобретательность умеет разнообразить и оттенить, употребляемы без всякого уважения к истинному несчастью и без всякой ответственности.